Загляжусь ли на поезд с осенних откосов, забреду ли в вечернюю деревушку, будто душу высасывают насосом, будто тянет вытяжка или вьюшка, будто что-то случилось или случится, ниже горла высасывает ключицы, или ноет, какая вина запущенная, или женщину мучил, и вот наказание, сложишь песню, отпустит, а дальше пуще показали дорогу, да путь заказали, точно тайный горб на груди таскаю, тоска такая, я забыл, какие у тебя волосы. Я забыл, какое твое дыхание. Подари мне прощенье, коли виновен, а простивши опять одари виною.